Я за. Макс оживился. Только давайте по-серьезному. Кто дольше всех на верхней полке продержится? Борька прищурился хитро, будто уже выиграл спор. Я каждый день холодной водой обливался. Со мной вам не тягаться. Смешной ты, фыркнул я. У нас в училище не только обливают, еще и по плацу гоняют до посинения. Победа будет за мной. И вечером собрались мы у старой бани. Отец топит печь, дым валит столбом. Увидел он нашу компанию и махнул рукой. Идите, идите, только не угорите мне тут, молодежь. Баня натоплена так, что дверную ручку держать больно. Разделись, значит, до трусов. Пар валит с плеч. Ну что, парни, на старт. Борька был уже весь мокрый от пара. Погнали. Отвечаю я и чувствую, как кожа горит, будто солнце в июльский полдень. Первые 10 минут летят легко. Сидим, травим анекдоты про преподавателей и про то, как Борьку заставили доить корову в 4 утра. Прихожу я в коровник, а там Зорька стоит. Глядит на меня так, словно сейчас экзамен устроит. Только сел доить, она мне копытом как даст. Я с табуреткой через весь коровник улетел. Смех душил горло, но становилось жарко до боли. Воздух вязкий, как расплавленный мед. Так минут 20 прошло, и Макс побледнел. Парни, может, хватит? Голова кругом. Не вздумай. Борька сквозь зубы. Мы же мужики или кто? Держись. Подбадриваю я его, хотя сердце колотится так, что кажется, вот-вот вырвется наружу. Кто первый выйдет, тот и слабак. Но через пару минут стало ясно, мы перегнули палку. Мишка вдруг заваливается на бок, глаза стеклянные, а следом Макс хлопается лицом вниз. Борька тоже пытается ухватиться за палку, да не успевает. Я вроде как рвусь к ним, но ноги ватные, все плывет перед глазами. И последнее, что помню, горячий полок и гулкое эхо собственного сердца. Очнулся же я уже на снегу, будто вынырнул из ледяной проруби. Надо мной склонился отец, лицо серое, как февральское небо перед метелью. Очухался, герой, его голос резал, как наждак. Он растирал мне виски снегом, будто хотел стереть всю дурь вместе с инеем. Ну и дураки же вы, чуть сами себя не угробили. Рядом валялись мои друзья, Борька, Мишка и Макс. Все, как после боя без правил, глаза мутные, щеки красные. Отец по очереди приводил каждого в чувство, не жалея крепких слов. Мы ненарочно, попытался оправдаться Борька. Ненарочно, взорвался отец. А зачем тогда? Хотели в больницу угодить, или чтобы вас в гробах домой везли? Взрослые люди, а мозгов, как утелят на выпасе. В училище учат, а толку – ноль. Я опустил глаза, стыд жег сильнее мороза, ну еще бы, я ведь самый старший из всех. Прости, пап, выдавил я, едва слышно. Больше так не будем. Вот и гляди мне, голос его чуть смягчился. А теперь по домам, чтобы ни один из вас тут не маячил, пока в голове не прояснится. Друзья молча разбрелись по заснеженной улице, а я остался с отцом. Луна висела над деревней, как фонарь на столбе. Дома светились желтыми квадратами окон, пахло дымом и хлебом. Пап, вдруг сказал я и сам удивился своей решимости. Я хочу подработать на каникулах. Деньги ведь лишними не бывают. Отец остановился, посмотрел пристально, будто впервые увидел меня взрослым. Вот это по-мужски, сынок, работа человека делает. Завтра поговоришь с Иваном Семеновичем, дрова ему колоть надо, да и у других стариков дела найдутся. Так что на утро я уже стоял у калитки Ивана Семеновича Кротова. Старик встретил меня с улыбкой. О, Сенька, из училища вернулся? Ну как там тебя муштруют? Да нормально, Иван Семенович. Вот решил подзаработать на каникулах. Отец сказал, вам дрова нужны. Ох, нужны. Обрадовался он. Березовые чурки завезли, а руки уже не те, трясутся, топор держать тяжело. Заплачу хорошо, 3 рубля за день. Я схватил топор с азартом, но быстро понял, что колоть дрова, это тебе не палкой махать. Тут глазомер нужен, и сноровка. И первые полчаса только и делал, что мучился, топор застревал в чурке или соскальзывал мимо. Не суетись, парень, наставлял Иван Семенович, наблюдая за моими потугами. Дерево слушай, видишь трещинку, вот туда бей. Но понемногу начал понимать, что главное не сила, а точность. Ритм ударов вошел в кровь, морозный воздух бодрил лучше любого кофе. Деревья скрипели вокруг, а птицы прыгали по веткам. К вечеру же я переколол целую поленницу. Руки гудели, но внутри гордость распирала. «Молодец, Сенька», — похвалил старик, отсчитывая деньги крупными пальцами. «Завтра к Марье Петровне загляни, ей тоже помощь нужна». И я его послушал, да обошел полдеревни за несколько дней. У Марьи Петровны, дрова рубил, дорожки от снега освобождал, у деда Федора, в сарае сено ворочил, чуть не задохнулся в сене и пыли, у тети Клавы, воду из колодца таскал, ведро за ведром, пальцы гудят, плечи ломит, каждый день приносил мне 2-3 рубля, к концу недели в кармане у меня звенело 10 советских рублей, по тем временам для студента деньги почти царские. Но самая интересная работа поджидала меня в магазине продукты. Хозяйничала там все та же Тамара Львовна, на губах алая помада, а духи такие, что за 3 метра кружится голова. «Сенька, слышала, подрабатываешь?» Словила она меня у прилавка, когда я пришел за хлебом. Глаза прищурила, улыбается лукаво. «А не хочешь мне помочь? Машины разгружать некому. 2 рубля в день плачу». «Конечно, Тамара Львовна, когда начинать?» «Завтра к 8 утра. Привезут товар из района». Потому утром я уже стоял у магазина, руки мерзли, но внутри был азарт. Тамара Львовна суетилась в синем халате и на щеках играл румянец. «Вот и мой помощник», смеется звонко. «Сейчас машина подъедет, покажешь свою силу». И вскоре ГАЗ-53 рявкнул мотором и остановился у крыльца. Водитель, мужик с усами и прокуренным голосом, вылез из кабины, закурил сигареты. «Тамара Львовна, товар привез, где разгружать?» «Да вот, Сенька поможет, парень крепкий, из училища». Мы с водителем схватились за ящики с консервами, мешки с крупой, коробки с печеньем. Спина мокрая, руки гудят, но приятно, чувствуешь себя нужным. Настоящее же веселье начиналось, когда магазин открывался для покупателей и Тамара Львовна превращалась в артистку. Голоса, улыбки, жесты, все было по делу. «Тамара Львовна, а колбаса докторская будет?» Тетя Маша пристально смотрела из-под очков. «Ой, Машенька, не привезли сегодня, но есть любительская, пальчики оближешь, держи кусочек на пробу». «А почем?» «Для тебя 2,80. Специальная цена для учителей. В другой раз бабушка Дуся заглянет». «Тамара Львовна, внуки из города приехали, а у меня ни сладкого, ни вкусного, Дусенька». Тамара Львовна нагибается через прилавок, заглядывает бабушке в глаза. «Возьми тушенку, макароны, ракушки, детвора любит. И вот тебе конфеты, Мишка, на севере. Праздник устроишь, а денег хватит? У меня только 5. Хватит. Для хороших людей у меня всегда найдется скидочка». Тамара Львовна умела каждого разговорить. Вечером же мы вдвоем закрывали магазин. Я усталый, но довольный. А она смотрит на меня внимательно. «Сенька, торговля – это не просто продать банку тушенки или кусок колбасы. Это искусство. Тут главное – человека почувствовать. Видел сегодня глаза Дуси? Вот это и есть настоящая работа. А когда я шел домой по морозной улице, а в голове крутились ее слова и запах свежего хлеба из магазина. В училище нас муштровали: командуй, решай, не сомневайся. А тут, в обычном деревенском магазине, я учился совсем другому, понимать людей, чувствовать их настроение и боль. Каникулы же быстро катились к финалу, и вечерами я сидел у печки, жара от нее такая, что щеки горят, а в ладони звенят честно заработанные рубли. Перебираю их пальцами, слушаю звон монет и думаю, каким же я был глупым пару недель назад. Баня научила меня не рваться вперед с голой грудью, силы надо рассчитывать. И еще работа показала цену каждому рублю, тут не схалтуришь, не отдохнешь. А разговоры с односельчанами открыли простую истину: настоящая сила не в том, чтобы грудь колесом и кулаки на стол. Сила – это когда помогаешь другому, даже если никто не видит. И пусть вскоре мне снова в училище, но теперь я вернусь другим человеком, который еще кое-что понял про жизнь. В кармане лежат мои деньги, а в душе шумит надежда на лучшее. Январь, 1986 год. На мысе Канаверал во Флориде стоял холод, непривычный для этих широт. Он сковал стартовую площадку 39Б. Ртуть замерла на отметке -2. Челленджер вздымался в сизое небо, белоснежный гигант, окутанный облаками пара от застывающей влаги. Он был похож на ледяную статую надежды, созданную людьми, которые верили, что смогут покорить космос. Внутри кабины стояла напряженная тишина, и среди нее только короткие команды и щелчки переключателей. Командир Фрэнсис Ричард Скоби, Дик для своих, скользил взглядом по приборам. Его рука двигалась быстро и точно, будто он родился в этом кресле. «Майк, как дела с основными?» Негромко бросил он через плечо. «Все по плану, Дик», пилот Майкл Смит кивнул, не отрываясь от панели. «Но этот холод, никогда не летал при такой температуре, мне не по себе». Сзади же, на средней палубе, Джуди Трезник мелькала между приборами, ловко проверяя оборудование. В ее глазах был огонь нетерпения. Это уже второй ее полет, но волнение все равно сильное. Джуди, готова к невесомости, поддел ее Эллисона Нидзука, японец из Гавайев, тоже во второй раз в космосе. Готова больше, чем ты, Эл, фыркнула она. Не забыл, как тебя мутило в прошлый раз. И смех пронесся по кабине. Рядом Рональд Макнир проверял саксофон. Он мечтал сыграть джаз в невесомости впервые в истории. «Рон, только не вздумай сейчас репетировать», — всполошилась Криста Макалиф, учительница из Нью-Гэмпшира. Голос ее дрожал, страх и восторг сплелись в один нерв. «Спокойно, Криста», — улыбнулся Грегори Джарвис, инженер Хукхеса Эрцрафт. «Через час ты будешь рассказывать своим ученикам о космосе не по учебнику, а по памяти». Криста представила школьников у телевизоров, тысячи детских лиц, затаивших дыхание перед экраном. Она думала о том самом уроке, который проведет с орбиты, о том, как изменится мир. «Т-10 минут», — ровно сообщил голос из центра управления полетами. Скоби еще раз пробежал глазами чек-лист. Что-то давило на грудь, то ли морозная зыбь за иллюминатором, то ли старое летное предчувствие. Он нажал на кнопку микрофона. «Хьюстон, экипаж Челленджера готов к старту». В кабине стало еще тише. Все решалось здесь и сейчас. В январском холоде 1986 года, когда история затаила дыхание вместе с ними, понял, Челленджер. Погода по-прежнему балансирует на грани допустимого, но мы даем зеленый свет, запуск разрешен. А в это время, далеко на востоке, в Москве был уже вечер. В редакции «Правды» дежурный международник Владимир Петрович Кузнецов лениво листал свежие сводки ТАСС и Рейтер. Американские шаттлы, для советской прессы почти рутина. Обычно пара строк без эмоций, без восторга. «Опять янки в космос собрались», — буркнул он, прихлебывая остывший чай из граненого стакана в подстаканнике. «Учительницу берут, шоу устраивают». Но что-то не давало ему отложить ленты новостей в сторону. То ли профессиональное чутье, то ли простое человеческое любопытство, как теперь капиталисты повернут свой полет. В это же время в кабине Челленджера голос из динамика отрезал секунды. Т-1 минута. И 7 сердец застучали в унисон. Криста Макалиф вцепилась в подлокотники. Где-то там, за океаном, за ней следят родители, муж, дети. Миллионы глаз, миллионы надежд. 30 секунд, отсчитывает Хьюстон. Скоби и Смит тут же переглянулись. За годы тренировок они научились читать мысли друг друга без слов. 10-9-8-7-6 запуск основных двигателей, 4-3-2-1 старт. Твердотопливные ускорители взревели так, что даже бетон дрогнул. 2000-тонная махина рванулась вверх, вырываясь из гравитационных цепей Флориды. Перегрузка прижала к креслам, знакомое чувство для тех, кто уже бывал там, за облаками. Роджер, отрыв. Скоби доложил четко, будто отрезал стальной линейкой. Челленджер взял курс на небо. Внизу, на трибунах для гостей, родители Кристы Макалиф не сводили глаз с огненной точки, уносящейся в лазурь. Рядом находились семьи остальных членов экипажа. Все смотрели вверх, щурясь от слепящего солнца и затаив дыхание. Хьюстон, Челленджер, Дроссель вниз. Через 40 секунд Скоби сбавил тягу, максимальное аэродинамическое давление. Роджер, Дроссель вниз, сухо ответил Хьюстон. Чувствую себя отлично, выдал Смит с улыбкой в голосе. И это были последние слова экипажа, услышанные землей. Через несколько секунд, а это была 73-я секунда полета, и высота 14 километров. Вдруг горячий поток газа вырвался сквозь трещину в правом ускорителе и прожег бак с жидким водородом. Все произошло мгновенно, вспышка, белое облако дыма и пара расцвело на фоне голубого неба. Обломки Челленджера разлетелись по траекториям смерти и погрузились в холодные воды Атлантики. 1986 и краткий год застыл в этом мгновении. Вся надежда обожглась пламенем и ушла к звездам. На трибунах же застыла ледяная тишина. Никто не шелохнулся. Люди не сразу осознали, что-то пошло не так. Кто-то еще хлопал, принимая взрыв за обычное отделение ступеней, но аплодисменты тут же стихли. Понимание пришло лавиной, как катастрофа. А в центре управления полетами в Хьюстоне диспетчер Стив Нили уставился на мониторы, словно пытаясь выудить из них другое будущее. Губы его дрогнули. Контролеры полета, голос Стива срывался на хрип. Внимательно следите за показаниями. Сохраняйте все записи. Блокируйте свои позиции до дальнейших указаний. В Москве же, в редакции «Правды», Владимир Петрович Кузнецов читал срочную ленту ТАСС, только что выскочившую из телетайпа. Руки его предательски тряслись. За 30 лет в журналистике он видел многое, но сейчас сердце сжалось. «Как же так?» – выдохнул он, снимая очки и торопливо протирая их платком. «Семь человек, учительница, у нее дети». Он схватил телефон и набрал номер главного редактора. «Виктор Григорьевич, это Кузнецов. У американцев катастрофа с шаттлом. Да, взорвался при старте. Весь экипаж – это трагедия. Просто трагедия». И вечером в редакции «Правды» собрались все ключевые люди. Обычно такие аварии подавались как триумф советской техники и крах капитализма. Но теперь все было иначе. В воздухе витала гласность Горбачева, эпоха перемен требовала новых слов. И главный редактор Виктор Афанасьев поднялся и оглядел коллег. «Товарищи», – начал он негромко, но твердо, – «мы не имеем права писать об этой беде по шаблону. Погибли люди. Среди них учительница, которая мечтала рассказать детям о звездах. Здесь нет политики, есть только человеческая горе». Молодой международник Алексей Васильев поднял руку. «Виктор Григорьевич, а как же идеология? Это ведь американская военная программа. Алексей, космос, достояние всего человечества». Афанасьев отрезал взглядом. «Мы знаем цену полетам и цену жизням в космосе. Помните Комарова, помните пожар на Союзе-11. Мы напишем достойно, по-человечески». В тот же вечер, 28 января 1986 года, время открылось с новостей о катастрофе Челленджера. Игорь Кириллов, обычно безупречно невозмутимый диктор, говорил тихо, с едва заметной дрожью в голосе. Трагедия не знала границ, ни государственных, ни идеологических. 1986 и краткий год замер на секунду вместе с миллионами людей по обе стороны океана. Сегодня утром при запуске американского космического корабля «Челленджер» произошла катастрофа. Весь экипаж из 7 человек погиб. Советский Союз выражает соболезнования семьям погибших и американскому народу в связи с этой трагедией. Эти слова прозвучали по времени как удар колокола, сухо, сдержанно, но в каждом слове звенела боль. На экране кадры, белая вспышка на фоне синего неба, обломки падают в Атлантику, а диктор Игорь Кириллов впервые за долгие годы едва заметно сглатывает перед следующим предложением. В редакции же «Правды» пахло типографской краской и крепким чаем. Владимир Петрович Кузнецов, корреспондент с 20-летним стажем, бросил газету на стол. 73 секунды, тихо произнес он, и все кончено. Учительница, школьники на трибунах, не дай нам такое пережить. Американцы, начал молодой Леша Васильев, но Кузнецов резко перебил. Не американцы, Леша, люди, космонавты. Мы тоже теряли своих. И в комнате повисла тишина. За окном лениво тянулся январский вечер, а внутри кипела невидимая работа. Как написать о чужой беде так, чтобы не предать ни своих, ни чужих? Главный же редактор Виктор Афанасьев вошел, хлопнул дверью. Повторяю еще раз, писать будем честно, без злорадства и без лозунгов. Это не время для идеологии, это время для человеческого слова. Пусть Америка видит, мы умеем сочувствовать. Виктор Григорьевич, а если сверху спросит, Леша выдохнул. Пусть спрашивают, Афанасьев только махнул рукой. Я сам отвечу, сегодня мы люди, а не винтики. И вечером по всему Союзу в квартирах молчали телевизоры. Люди смотрели на повторяющийся взрыв Челленджера, и у каждого в груди щемило что-то родное. Когда-то ведь и наши корабли падали с неба, и наши матери ждали напрасно звонка из звездного городка. 73 секунды полета, и мир стал другим. Космос вдруг перестал быть ареной для гонки и стал общей болью. По обе стороны океана люди впервые почувствовали, бесконечность не делится на своих и чужих. В ту ночь 1986 года Советский Союз впервые заговорил о чужом горе как о своем. И это было важнее любых побед. Февраль, 1986 год. Снег валил крупными хлопьями, будто кто-то наверху решил засыпать казахские степи ватой, и Байконур исчезал в этом белом безмолвии, как призрак. На дворе 20 февраля 1986 года, предрассветная тишина. Только ветер, злой и цепкий, свистел между ржавых ферм стартового комплекса, где Протонг с базовым блоком станции «Мир» ждал своего часа. В бункере управления воздух был густой от напряжения, словно его можно было резать ножом. Алексей Соколов, седой, с лицом, исписанным морщинами, как карта прожитых лет, нервно поправлял очки. Его пальцы дрожали, когда он скользил взглядом по строкам телеметрии. Рядом, Виктор Петров, молодой, с горячими глазами, будто только что вытащили из института. Он склонился над пультом, в сотый раз проверяя каждую лампочку, каждый сигнал. «Алексей Иванович, все системы в норме», — выдохнул Виктор. Голос его дрожал, но он пытался держать себя в руках. «Заправка завершена, автоматика работает штатно». Соколов кивнул, но морщины на лбу стали глубже, тревога не отпускала. Этот запуск был не просто очередной строчкой в журнале. Это было начало новой эпохи. Мир должен был стать домом для космонавтов, символом советской мощи и мечты. «Виктор», — тихо позвал он и отвел юношу в сторону, подальше от чужих ушей. «Ты понимаешь, что сегодня происходит? Мы запускаем не просто станцию, мы запускаем будущее». Петров встретился с ним взглядом, в глазах уважение и что-то еще, страх и восторг вперемешку. «Понимаю, Алексей Иванович, я читал все характеристики. 6 стыковочных узлов, модульная конструкция. Это настоящий переворот, переворот». Соколов задумался, будто сам себе повторил это слово. «Когда я пришел сюда, еще в 56-м, мы мечтали просто отправить человека за пределы Земли. Потом, выйти в открытый космос, потом, Луна. А теперь строим дом среди звезд. Дом, где люди будут жить месяцами, работать, спорить, смеяться». В это же время в центре управления полетами в Калининграде, тогдашнем подмосковном, тоже стояла тишина. Валентин Глушко, патриарх космоса, с тяжелым взглядом и усталыми руками, стоял у пульта. Рядом Юрий Семенов, энергичный, неуемный, почти не спавший последние недели. «Юрий Павлович, связь с Байконуром устойчивая. До старта 30 минут», — доложил инженер. Семенов кивнул рассеянно, мысли его были далеко отсюда, где-то среди ночных чертежей, бесконечных споров и компромиссов. Мир был его мечтой, его болью и гордостью. «Валентин Петрович», — тихо сказал он Глушко, — «помните наши споры о стыковочных узлах? Вы настаивали на 6 портах, а я говорил, хватит и 4. Глушко усмехнулся уголками губ, а его глаза вдруг оживились. «Я был прав, Юрий Павлович. 6 портов – это целая вселенная возможностей. Представьте, научные модули, лаборатории, жилые отсеки. Будет город на орбите. Настоящий советский город среди звезд». В этот момент казалось, все замерло, и снег за окном Байконура падал уже не просто так, он падал для них, для тех, кто строит будущее своими руками. «Город в космосе», — Семенов повторил, будто пробовал слова на вкус. «Звучит красиво, Валентин Петрович, только бы наш дом добрался до орбиты целым». На Байконуре время сжалось в нервный комок. Снег, мокрый и липкий, стек по стеклу командного бункера. Соколов выпрямился у пульта, лицо его стало каменным. «Внимание всем службам! До старта 10 минут. Проверить готовность». Его голос разрезал воздух. В бункере зашевелились люди, посыпались доклады. «Телеметрия, готова. Система управления, готова. Двигательная установка, готова». Петров почувствовал, как сердце бьется будто в самом горле. 3 года в отрасли, и вот он здесь, в самой гуще событий. Каждый его вдох был наполнен страхом и восторгом. В этот момент судьба мира зависела от него так же, как от всех остальных. Он наклонился к Соколову, шепча, почти не двигая губами: «Алексей Иванович, а если что-то пойдет не так, если вдруг...» Но Соколов не дал ему договорить, его взгляд был стальным. «Виктор, в нашем деле сомнения, роскошь, все проверено 100 раз. Наши инженеры, лучшие на планете, техника, надежнее танка. Думай лучше об этом». В Калининграде же Семенов стоял у панелей, словно генерал перед боем. На экранах плясали цифры, линии телеметрии тянулись, как нити судьбы. Он знал каждый винт этой станции, будто сам собирал ее из металла и нервов. «Юрий Павлович», — молодой оператор поднял глаза от приборов. «Последние данные с Байконура, все штатно». «Принято», — коротко бросил Семенов. «А погода? Снег усиливается, но ветер в пределах нормы. Видимость удовлетворительная». Оглушка подошел к окну, за которым белела степь. «Космос начинается не на высоте 100 километров, Юрий Павлович», — сказал он негромко. «Он начинается здесь, в наших чертежах, в цехах, в сердцах тех, кто верит». «Красиво сказано, Валентин Петрович», — Семенов усмехнулся. «Но сейчас наша мечта должна взлететь на 300 километров и остаться там надолго». На Байконуре отсчет бил в висках, и Соколов снова взял микрофон. «Внимание! Пуск через 1 минуту. Все службы, подтвердить готовность». «Готов, готов, готов». Голоса вспыхивали по всей линии связи. Петров сжал кулаки до побелевших костяшек. На экране ракета стояла в предрассветной мгле, будто гигантский белый зверь на цепи. 30 секунд, отчеканил Соколов. И в эти секунды каждый был словно наедине с собой. Соколов вспомнил свой первый запуск, тот самый спутник, когда он был совсем зеленым инженером. Петров думал о своих детях. Вдруг однажды они увидят мир своими глазами. Операторы затаились над приборами. Сейчас их работа решала все. 1986 краткий год дышал за окнами холодом и надеждой. Все слилось в один миг. Снег, свет ламп, тревога и гордость. И все ждали только одного слова. 10-9-8. Финальный отсчет резал тишину, как нож. В Калининграде тоже все замерли. Семенов застыл у экрана. Пальцы побелели на кромке стола. Глушко стиснул в руке старую трубку. Не курил ее много лет, но держал как оберег, как память о тех, кто строил этот путь вместе с ним. 3-2-1. Пуск. Степь содрогнулась. Протонг взревел, рванулся в небо, вырываясь из клубов огня и дыма. Стекла дрогнули, воздух наполнился низким гулом, живым, всепроникающим. На экранах ракета медленно, почти величаво поднималась вверх, унося за собой мечты тысяч. «Пуск нормальный», — отчеканил оператор. «Ракета идет по расчетной». Соколов выдохнул так, будто сбросил с плеч бетонную плиту. Первый этап пройден, и теперь все зависело от автоматики и тех, кто встретит станцию на орбите. «Виктор», — повернулся он к Петрову, — «теперь мы можем только ждать. Дальше, дело машин и людей в небе». В Калининграде же радость была тихой, но настоящей. Семенов резко обнял Глушка, тот даже не успел удивиться. «Валентин Петрович, мы сделали это, мир летит». Глушка улыбнулся устало, но глаза его светились. «Пока только летит, Юрий Павлович. Главное впереди, орбита, связь, работа каждого винтика». Часы тянулись мучительно долго. Каждый доклад по громкой связи был как глоток воздуха в затянутом ремнем горле. И вот, долгожданное сообщение. Станция «Мир» успешно выведена на орбиту. Автоматические системы работают штатно. Солнечные батареи раскрыты. Семенов схватил микрофон. «Товарищи, мир на орбите. Это победа, наша с вами победа». В центре управления тут же раздались аплодисменты. Буря настоящая, живая. Кто-то хлопал себя по щекам, кто-то плакал, кто-то просто стоял с закрытыми глазами и молчал. Сбылась мечта. Но для Семенова и его команды это был только первый шаг. Впереди месяцы бессонных ночей, подготовка первой экспедиции, стыковки новых модулей, превращение станции в настоящий дом для человека на орбите. 20 февраля 1986 года навсегда вошло в историю космонавтики как день рождения станции «Мир», символа советской мечты и человеческого упорства. С этого дня началась новая эра в освоении космоса. Глава 6. Я вернулся в училище после зимних каникул недели 3 назад. Мороз стоял такой, что казалось, вдохнешь поглубже, и легкие покроются инеем. Снег под ногами хрустел не по-зимнему, будто идешь по тонкому стеклу, а не по земле. В казарме встретил меня знакомый до боли запах, смесь солдатской простыни, старой масляной краски и еще чего-то неуловимого, то ли усталости, то ли надежды. Вечерами же, когда после строевых и зубрежки оставалось всего ничего до отбоя, мы валялись на койках и переговаривались вполголоса. Кто-то вспоминал дом, кто-то, девчонок, кто-то мечтал об успехах в будущем. Я слушал их вполуха, стараясь не выдать себя. Слишком многое во мне было не как у них. Они, настоящие советские парни, Володька Белов из Сибири, Мальцев с Подмосковья, а я был чужим, человеком из другого времени. Дни шли чередой, учеба, наряды, стрельбы на полигоне, тактика. Все казалось важным, настоящим, будто жизнь только начинается. Но для меня теперь это было как старое кино на выцветшей пленке, лица размыты, цвета тусклы, звук глухой, словно ватой заткнут. Я знал слишком много о том, что будет дальше, и потому не мог раствориться в этом потоке. Однажды вечером, уже перед отбоем, когда свет в казарме стал тусклым и желтым, Володька Белов лениво потянулся и бросил: «Мужики, скоро март, весна, она всегда пролетает мигом, а учиться сейчас даже интереснее стало, практики больше пошло». «Да уж», — хмыкнул Овечкин с соседней койки, — «зимой только уставы зубришь да на плацу мерзнешь, а весной хоть на полигон почаще выезжаем. Помните, как в прошлом году нас на стрельбы под дождем загнали?» Вставил кто-то из угла. В общем, разговор шел своим чередом, неспешно, по-доброму. Но вдруг внутри меня все сжалось. Март, потом апрель. 86-й. Прекрасный год. Стоп, я почувствовал холодную дрожь, будто током ударило. К горлу подкатила тошнота, сердце застучало где-то в ушах. Я знал то, чего никто здесь знать не мог. 26 апреля 1986 года, день, который прожжет дыру в истории страны и мира. День взрыва на Чернобыльской атомной станции. Я лежал на койке неподвижно, чувствуя, как ладони становятся мокрыми от пота. Никто не заметил моей перемены, все были заняты разговорами о пустяках. А я мысленно возвращался к тем кадрам, дымящийся реактор, лица ликвидаторов, испуганные и упрямые одновременно, пустые улицы Припяти и гудки автобусов для эвакуации. Все это для меня было прошлым, или будущим, сам уже не знал. Но что я мог сделать? Я всего лишь курсант третьего курса военного училища. В нашей иерархии я почти никто. Нет у меня ни допуска к секретам атомной энергетики, ни связи в Минатоме или на самой ЧЭС. Любое мое слово покажется бредом или провокацией. Если кто заподозрит меня в распространении слухов или панике, КГБ заинтересуется очень быстро. Я попытался представить, вот подхожу к капитану и говорю: «Товарищ капитан, 26 апреля этого года на Чернобыльской АЭС случится авария. Надо срочно что-то делать». Он посмотрит на меня как на психа. В лучшем случае отправит к полковому врачу: «Сынок, отдохни недельку». В худшем, доложит по инстанции, в части завелся паникер или диверсант. Но ведь я знаю все до последней капли. В будущем все секретные документы окажутся на виду, причины взрыва разложат по косточкам, фамилии виновных будут на слуху у каждого школьника. Я пересмотрел десятки документалок, прочитал сотни статей о Чернобыле. Конструкцию РБМК-1000 я знаю лучше, чем дежурный инженер смены, помню поименно всех, кто был в ту ночь на пульте, знаю каждую минуту, каждый приказ. Даже экономический ущерб могу расписать по годам и областям. Только кому все это здесь нужно? Здесь, в 1986-м, атомная отрасль, государство в государстве. Секретность – не просто правило, а способ выживания. За паникерство или подрыв авторитета отправит под статью без лишних разговоров. Попробуй только пикнуть, КГБ мигом заинтересуется. Я перебирал варианты один за другим. Может, попытаться через научные круги, поступить в МИФИ, выйти на тех, кто уже тогда тихо критиковал РБМК. Попробовать написать статью, намекнуть на уязвимость конструкции. Но кто поверит курсанту? Как мне сейчас вообще поступить куда-то? Времени в обрез, авторитета ноль, да и кто станет слушать мальчишку с непонятными теориями? В конце концов, я же уже учусь в военном. Это все точно не мой вариант. А если рискнуть и прибегнуть к радикальному способу, проникнуть на станцию, сорвать эксперимент 26 апреля, устроить диверсию? Звучит как бред. Даже если каким-то чудом проберусь на ЧЭС, меня скрутит еще на проходной. А если и доберусь, что дальше? Убьют или закроют навсегда? Катастрофа все равно произойдет. Это даже не план, а билет в никуда. Однако оставался еще путь через военных. Доложить командованию о разведданных, выйти на военных атомщиков, попытаться передать информацию наверх. Но тут риски еще выше: шпионаж, провокация, психушка или трибунал. Слишком тонкий лед. И все же, я знал слишком много. Технические детали РБМК, имена и даты, карту заражения с точностью до района. Все это крутилось у меня в голове. В моем времени про Чернобыль знали все, кто хотел, тот находил любую информацию. Я ворочался на койке, чувствуя себя беспомощным и чужим как никогда. Кому тут расскажешь? Пашке Рогозину, Лехе Форсункову, Овечкину? Да они свои ребята, но такое не рассказывают даже лучшим друзьям, слишком опасно, и толку от этого никакого. А если к командиру роты? Я представил этот разговор. Ты чего несешь, Семенов? Какой взрыв? Какая авария? Откуда ты вообще это знаешь? Товарищ командир роты, у меня есть основания полагать. Основания? Какие такие основания? Ты что, шпион? Или просто дурак? В его голосе не было бы ни капли сочувствия, только подозрение и ледяная строгость. Здесь так заведено: шаг влево, враг народа, шаг вправо, псих. Я знал, никто не поверит мне без доказательств, а у меня их не было, только память из будущего, которая жгла мозг, как раскаленное железо. Эта мысль сводила меня с ума. Я крутил в голове варианты, один безнадежнее другого. Может, написать анонимку в Москву, в Комитет государственной безопасности, в Министерство энергетики? Но ведь каждое письмо там проверяют по 10 раз, а анонимки летят в корзину быстрее, чем доходит до адресата. Даже если чудом дойдет, решат, что это чья-то злая шутка или провокация. Может, попытаться достучаться до знакомых офицеров, но у меня их нет, я просто курсант третьего курса. Да и опасно это, шаг влево, шаг вправо, и вот уже КГБ интересуется твоей фамилией. Все это вообще ничего не даст. Я чувствовал себя загнанным в угол, знал о катастрофе, но не мог изменить ни одной детали, как будто смотришь на поезд, несущийся в пропасть, а тормоза давно сорваны. В ту ночь сон не шел, казарма дышала ровно, кто-то посапывал во сне, кто-то тихо ворочался на койке, а я лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, будто там могла появиться подсказка. В голове мелькали обрывки мыслей, если бы я был инженером-ядерщиком, если бы мог выйти на начальство, если бы предупредил хоть кого-то, но я был всего лишь Сенькой Семеновым. И все же, может, хотя бы попробовать, написать письмо от имени заботливого гражданина, описать технические просчеты РБМК-1000, предупредить о возможной аварии на четвертом энергоблоке ЧС, а вдруг это хоть что-то изменит, или я так и буду ждать конца апреля, глотая бессилие и наблюдая за катастрофой сквозь призму чужих судеб. На душе было муторно и тяжело, перед глазами стояли лица ликвидаторов, те, кто первым бросился на крышу реактора тушить адское пламя, пустые улицы Припяти, детвора с чемоданами в руках, все это, из документалок и фильмов, из архивов и записей. Я знал, эта трагедия перевернет жизни миллионов. Но что толку от моего знания? Я беспомощен. Утро же наступило как всегда, ранний подъем, строевая зарядка на сыром дворе, завтрак в столовой, каша и черный чай в прикуску. Занятия по теории стрельбы и баллистики шли своим чередом, но внутри меня уже что-то сломалось. Я смотрел на своих товарищей иначе, каждый из них был не просто курсантом, он был частью страны, которой через несколько месяцев суждено столкнуться с самой страшной катастрофой 20 века. Иногда мне казалось, может, все это сон, или я сошел с ума, но память о будущем была слишком яркой и настоящей. Вечерами мы снова собирались в казарме. Кто-то шутил, кто-то спорил о футболе или новой модели «Жигулей». Я же сидел в углу и молчал. «Сенька, ты чего такой странный стал?» – однажды спросил Овечкин. «Молчишь все время, как будто не с нами». «Да так, думаю просто». «О чем думаешь?» Я улыбался натянуто и отводил глаза. «О жизни». Они пожимали плечами и возвращались к своим разговорам. А я продолжал молча смотреть в окно, туда, где за горизонтом уже начинала тлеть беда. Внутри меня бушевала настоящая буря, мысли били током, а чувства рвали на части. Я понимал, если промолчу, то всю жизнь буду ненавидеть себя за трусость. Но если рискну, то могу потерять все сразу. Здесь, в казарме, между строевой и политзанятиями, я вдруг почувствовал себя загнанным зверем. Вариантов не оставалось. Один единственный выход – использовать свои знания и попытаться предупредить тех, кто способен остановить катастрофу. Ночами, когда казарма затихала, а над плацами тянулся сизый дым цигарок дежурных, я доставал из-под подушки тетрадь. Писал медленно, аккуратно, печатными буквами, чтобы не выдать ни возраста, ни происхождения. Каждый лист дрожал в руках, словно знал цену этим словам. В ЦК КПСС. Секретно. Обращаю ваше внимание на критическую опасность при проведении испытания выбега турбогенератора 4 на Чернобыльской АЭС. Конструкция реактора РБМК-1000 имеет фундаментальные недостатки, положительный паровой коэффициент реактивности, отсутствие быстродействующей аварийной защиты, опасная работа на низких мощностях. Я выкладывал все, что помнил, детали эксперимента, фамилии ответственных, возможные последствия, выброс радиации, эвакуация Припяти, заражение земли. Даже дату указывал, ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Письмо получилось подробным и сухим, без эмоций, только факты. И в конце добавил коротко, проверьте изложенное через независимых специалистов, не откладывайте. Второе же письмо адресовал в Госатомнадзор, лично Петросинцу, а третье – академику Александрову, президенту Академии наук СССР. К каждому прикладывал схему аварии и краткий разбор уязвимостей РБМК. Я понимал, что шанс ничтожен. Скорее всего, мои письма попадут в отдел писем, там их бросят к стопке других анонимок и забудут до лучших времен, или сочтут паникерством. Но я не мог иначе, я должен был попробовать. А на утро в училище все было как прежде, но не внутри меня. «Сенька, ты чего такой хмурый?» – спросил однажды Форсунков. Не влюбился ли часом в кого на каникулах? Что-то произошло. Да ну тебя, буркнул я и отвернулся к окну. Он пожал плечами и вернулся к своим разговорам о «Жигулях» и предстоящем футбольном матче. А я все думал о своем и действовал при любой возможности. Отправлял письма из разных почтовых отделений города во время выдавшейся увольнительной, будто обычный курсант с посылкой для матери. Для верности менял даже почерк. Старался не привлекать внимания, в очереди у окна держался тихо, глаза прятал, шапку натягивал до бровей. Иногда страх накрывал меня с головой, что если вычислит, вдруг почтовая тетка запомнит странного курсанта с толстыми конвертами, но потом успокаивал себя, тысячи писем проходят через отделение, кто станет выискивать автора среди миллионов. И однажды ночью приснилось, стою у ворот Чернобыльской станции и кричу: «Стойте, не делайте этого», но люди в белых халатах проходят мимо, не слышат, будто я призрак. Просыпался я в холодном поту. Я даже как-то решился написать еще одно письмо, теперь в редакцию «Правды», подписался как инженер-атомщик, изложил все сухим, техническим языком, чтобы редактор хоть на минуту задумался и переслал письмо куда надо. Одни тянулись дальше, весна вступала в свои права, снег таял на плацу, воробьи спорили за крошки возле казармы, мир вокруг будто не замечал моей отчаянной борьбы с судьбой, все шло своим чередом. Команда «Подъем», алюминиевые кружки с чаем и разговоры о занятиях. Только я знал, где-то там, за сотни километров отсюда, уже намечается катастрофа и никто не хочет ее замечать. Апрель, 1986 год. Ночь над Припятью стояла глухая, будто вымершая. А в темном нутре четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС шел эксперимент, проверка системы аварийного охлаждения. Время капало на нервы присутствующих. Анатолий Степанович Дятлов, старший инженер-механик, сверлил взглядом стрелки часов, половина второго. Эксперимент буксовал, как старый ЗИЛ в весенней грязи. Александр Федорович, голос Дятлова резал тишину: «Ускоряйтесь, мы уже выбились из графика на пару часов». Акимов, начальник смены, молодой, но уже с усталыми глазами, не отрываясь смотрел на приборы. Что-то в поведении реактора его тревожило, словно под кожей ползла ледяная змея. «Анатолий Степанович», осторожно начал он, «мощность упала слишком резко. Может, стоит остановиться?» «Остановиться?» Дятлов дернулся к нему, как пружина. «Ты понимаешь, сколько сил мы вложили? Сколько людей задействовано?» «Нет, идем по плану». В углу за пультом находился Леонид Топтунов. Мальчишка почти, только-только пришел на станцию. Руки дрожат, пальцы белые на кнопках. «Товарищ Дятлов», едва слышно пробормотал он, «реактор ведет себя странно. Я таких значений не видел». «Топтунов», рявкнул Дятлов, будто выстрелил, «здесь не место сомнениям. Делай, что велено». «Леня, спокойно», Акимов шагнул ближе к Топтунову, положил ладонь ему на плечо, «все под контролем, держись инструкции». Но в глазах у Акимова читалась та же тревога, что и у Лени. Оба чувствовали, что-то идет наперекосяк. Но против Дятлова не попрешь, так учили. Так что в 01.23.04 Топтунов сжал зубы и нажал кнопку аварийной защиты, АС-5. Стержни пошли вниз, в самое сердце реактора. И вдруг, вместо торможения, наоборот, произошел бешеный скачок мощности. Реактор взбесился. «Что за черт?» – выкрикнул Акимов, глядя на приборы, стрелки зашкаливали, будто танцевали джигу. «Этого не может быть». Дятлов побледнел, а его губы дрожали. «Такого не бывает, стержни застряли». Топтунов судорожно давил кнопки, лицо его было залито потом. «Мощность растет, не останавливается». В этот миг бетон затрясся под ногами. Грохот был страшнее войны. Потолок рухнул, обрушившись градом обломков. Яркая вспышка выжгла глаза, воздух наполнился ядовитым дымом и радиоактивной пылью. «Все живы», — хрипло крикнул Акимов сквозь кашель и кровь во рту. «Леня, Анатолий Степанович, я здесь». Топтунов еле поднялся, кровь струилась по лицу. «Что это было? Не может быть». Дятлов стоял посреди хаоса и бормотал: «РБМК не может взорваться, это невозможно». Но невозможное случилось. Сквозь дыру в крыше четвертого блока в ночное небо рвался столб радиоактивного пара и огня. Графитовые блоки полыхали адским светом, разбросанные по станции. И первыми на место катастрофы примчались пожарные Припяти и самой ЧС. Лейтенант Владимир Правик, командир караула пожарной части 6, выскочил из машины, бросил взгляд на пылающую станцию и сразу понял: это не обычный пожар. «Ребята», — голос у него дрожал, но был тверд. «Смотрите на этот огонь, это не просто пламя. Осторожно, здесь все иначе». А через несколько минут к станции подъехал старший лейтенант Леонид Телятников, начальник военизированной пожарной части 2. Он шагал быстро, уверенно, будто шел в бой. «Володя!» — крикнул он Правику сквозь рев пламени. «Что тут творится?» «Леня, такого я еще не видел». Правик показал рукой на развороченную крышу реактора. Взрыв был такой силы, что пол станции снесло. «И огонь ты только посмотри, он синий, как будто светится». Телятников прищурился, всматриваясь в зарево. «Это графит горит», — тихо сказал он. «Значит, реактор разнесло. Придется лезть на крышу, но это смертельно опасно». Правик выпрямился, в глазах у него мелькнула решимость. «Мы знаем риск», — сказал он жестко. «Но если сейчас не остановим огонь, полыхнет третий блок, тогда конец всем». Пожарные взобрались на крыши соседних зданий и начали борьбу с пламенем. Никто из них не знал о радиации, ни дозиметров, ни защитных костюмов, только обычная форма и каски. Они вдыхали радиоактивную пыль и пар, бросались прямо в ад. «Вода не берет», — заорал один из бойцов, отбиваясь от жара. «Не сдавайтесь», — перекрывал грохот Правик. «Главное, не дать огню пройти дальше». Так прошел час. Руки людей дрожали, а лица выцвели. Кто-то схватился за голову. Тошнота, металлический привкус во рту, глаза режет, ноги ватные, но никто не отступал, они стояли до конца, даже не понимая, что получают смертельные дозы радиации. А в это время на станции инженеры метались между кабинетами, пытались осознать масштаб бедствия и хоть как-то удержать ситуацию. Виктор Брюханов, директор ЧС, появился около 3 утра, лицо белое, а губы сжаты в тонкую линию. «Николай Максимович». Обратился он к главному инженеру Фомину. «Что у нас? Насколько все плохо?» Фомин теребил папку с бумагами, будто искал там спасение. «Виктор Петрович, четвертый блок уничтожен полностью. Реактор, скорее всего, тоже». «Что значит «скорее всего»?» Брюханов резко повернулся к нему. «Мне нужны точные данные. Мы не можем подойти ближе к реактору», признался Фомин хрипло. «Радиация зашкаливает. Дозиметры показывают максимум. Товарищ директор». К ним подошел Дятлов, лицо перебинтовано, глаза воспалены от боли и усталости. «Я уверен, что реактор цел. Возможно, взорвался водород в помещении турбины, но сам реактор не мог рвануть. Анатолий Степанович». Брюханов взглянул на него с отчаянием и злостью. «Посмотрите вокруг. Вы видите эти руины? Этот огонь? Как вы можете говорить такое?» За окнами меж тем гудела тревожная ночь. Станция стонала под радиоактивным ветром. А люди внутри пытались поверить в невозможное, что все еще можно спасти. «Это не реактор», — упрямо твердил Дятлов, сжимая кулаки. «Он не может взорваться, физически не может». Но ночь 26 апреля 1986 года уже писала свою правду, и эта правда была страшнее любого упрямства. Под развалинами четвертого блока, в горячем чреве станции, собиралась смертоносная лава, расплавленное ядерное топливо. Еще немного, и эта масса прожжет бетон, доберется до грунтовых вод. Тогда взрыв пара сметет все оставшиеся блоки, а радиоактивная туча уйдет на полмира. В самом штабе ликвидации воздух был тяжелым, как свинец. Но решение о самой отчаянной операции в истории советской атомной энергетики приняли быстро: спустить людей под реактор, к затопленным дренажным клапанам. У входа в подземелье стояли трое: инженер Алексей Ананенко, молодой Валерий Беспалов и старший машинист Борис Баранов. Тени от ламп дрожали на стенах, а их лица казались вырезанными из камня. «Товарищи», — голос представителя комиссии звенел натянутой струной, — «вы понимаете, что на вас держится все. Если не откроете клапаны, то произойдет взрыв, которого не переживет никто». «Понимаем», — Ананенко посмотрел ему прямо в глаза, спокойно и твердо. «Если промедлим, то погибнут миллионы. Схемы уже изучили». Беспалов, юный и упрямый, сжал кулаки. «Клапаны в барбатере под реактором. Придется идти на ощупь, в полной темноте. Это билет в один конец». Баранов, самый старший, хмуро усмехнулся. «Там радиация зашкаливает. За минуту смертельная доза. У нас нет выбора». Ананенко молча пожал плечами. «Если не мы, то никто. У меня сын маленький», — глухо сказал Беспалов. «Жена ждет дома. Но если не пойти, вообще никто не вернется домой». Баранов долго смотрел на молодых товарищей, потом резко кивнул. «Ладно, идем втроем, быстро и без самодеятельности. Каждый шаг четко по команде». Они облачились в гидрокостюмы и проверили фонари. Дозиметр трещал истерично еще на лестнице. Приборы зашкаливают, предупредил физик из группы сопровождения. Реальный уровень радиации выше всех пределов. Значит, времени у нас нет, отрезала Наненко. И они спускались в подвал, будто в пасть ядерного ада. Вода была черна и вязка, фонари резали муть узкими клиньями. Каждый вдох отдавался металлическим привкусом во рту. «Алексей, видишь что-нибудь?» Голос Беспалова дрожал в рации. «Пока ничего». Ананенко ощупывал стены под водой. Пальцы скользили по ржавому металлу. «Борис, у тебя как?» «Глухо». «Черт, тут хоть глаз выколи», — хрипло ответил Баранов. Они шли вперед, шаг за шагом, зная, дороги назад может не быть вовсе. Работали только на ощупь и на веру. Каждый вдох, как глоток из ржавого ведра, в горле першит, в легких скребет. Вода ледяная, мутная, пахнет железом и страхом. Дозиметры трещат и зашкаливают, но уже никто не смотрит на шкалу. «Есть!» — вдруг выдохнул Валерий Беспалов, голос его эхом ударил по бетонным стенам. Первый клапан нашел. Алексей Ананенко тут же рванулся к нему сквозь черную жижу. «Держи крепче, вместе крутим». Металлу поддавался неохотно, будто сопротивлялся им самим. Клапан после взрыва покорежило, руки скользят, пальцы немеют. «Давай, еще чуть-чуть», — хрипло подбадривал Борис Баранов, стиснув зубы так, что побелели губы. И вдруг резкий щелчок. Клапан сдался, а вода заструилась вниз, будто сама выдыхала облегченно. «Второй, быстрее», — выкрикнула Наненко, голос его дрожал не от страха, а от усталости. Они двинулись дальше, вслепую, по памяти. Второй клапан оказался упрямее первого. Руки горят, плечи ломит, но они давят изо всех сил. Щелчок, и второй клапан открыт. Вода уходит стремительно. Задача выполнена. «Все, уходим», — коротко бросил Беспалов. На поверхности их встретили как героев, но никто из троих не улыбался. Тело ломит, а во рту стоит металлический привкус. «Как самочувствие?» — спросил врач, глядя в глаза каждому. «Пока держимся», — тихо ответила Наненко. Глаза его были спокойны и усталы. «Главное, топливо не уйдет в грунтовые воды». Беспалов снял гидрокостюм и тяжело сел на лавку. Баранов же посмотрел на товарища и кивнул. «Мы сделали свое дело», — а в следующие дни Чернобыль гудел, как улей, полный отчаяния и мужества. Тысячи ликвидаторов стекались сюда со всего Союза. Военные, инженеры, шахтеры, врачи. Генерал-майор Николай Антошкин стоял на командном пункте у карты и смотрел в небо. Вертолеты один за другим сбрасывали мешки с песком и бором на пылающий реактор. «Товарищ генерал», — пилот едва держал себя в руках, — «радиоактивный фон зашкаливает. Приборы выходят из строя прямо в воздухе. Надо засыпать реактор любой ценой». Антошкин смотрел прямо перед собой, будто видел сквозь бетонный дым. «Иначе погибнут все». Пилоты летели снова и снова. Каждый полет, как последний. На земле же строители возводили саркофаг, шахтеры рыли тоннель под станцией, а солдаты дезактивировали зараженную территорию. Никто не спрашивал зачем, все просто делали свое дело. Солнце вставало над опустевшей Припятью, золотило пустые окна и дымящиеся руины четвертого энергоблока. Чернобыльская катастрофа разорвала привычный мир напополам, показала хрупкость цивилизации и силу духа простых людей. Их имена запомнит история, их подвиг останется навсегда, в каждом рассвете над мертвой Припятью, в каждом взгляде тех, кто выжил благодаря им. Глава 7. Сидел я в казарме, уставившись в потолок. Краска там облупилась рваными пятнами, будто архипелаг разбитых мечтаний. Дни тянулись вязко, как сгущенка из солдатского пайка. В голове крутились одни и те же мысли: мои письма остались без ответа, а катастрофа уже случилась. Но кому было дело до курсанта третьего курса? 5%. Всего каких-то 5 чертовых процентов, что кто-то обратит внимание на письма. Я это знал, когда писал, но молчать не мог. Совесть – неудобная штука, как кирзач на размер меньше. «Семенов, чего ты кислый как уксус?» Колька Овечкин рухнул на соседнюю койку, пружины застонали под его весом. «Богатырь широченный, а внутри – мальчишка. С первого курса дружим, но завидует мне всегда, хотя и не признается. Думаю», – буркнул я, не отрывая взгляда от потолка. «О чем думаешь-то?» Пашка Рогозин подтянул стул, аккуратно разложил на столе учебники. Педант до мозга костей, у него даже носки в тумбочке по цветам разложены. О том, что мир куда жестче, чем кажется. А мы тут, как мальчишки, в солдатиков играем. Леха Форсунков с глухим чавканьем ковырял тушенку ложкой прямо из банки. «Сенька, ты лучше бы думал про завтрашние занятия по управлению огнем. Маслов всех обещал через мясорубку прогнать. Маслов был офицер старой закалки. У него глаза ледяные, беспощадные, все видит, ничего не прощают. У него даже отличники потели, как в бане после наряда. Так что, утром выстроились мы на плацу. Май выдался теплым, но ветер пробирал до костей. Маслов скользнул по нам взглядом, будто выбирал, кого сегодня на заклание. «Товарищи курсанты!» Голос его резал воздух. «Сегодня корректировка огня по наблюдению разрывов. Кто не поймет, будет зубрить теорию до посинения». И первым Овечкин. Рявкнул капитан. К доске. Колька поднялся тяжело, будто к расстрельной стенке шагал. Руки дрожат, мел едва держит. Цель. Танк противника на дистанции 4000 метров. Первый выстрел, недолет 50 метров. Ветер боковой, справа, 5 метров в секунду. Рассчитать поправки. Колька застыл у доски, как мраморный истукан с трещинами страха по лицу. «Я товарищ капитан», начал он и осекся. «Семенов». Маслов повернулся ко мне. «Помогите товарищу, но так, чтобы сам понял». Я подошел к доске, встал плечом к плечу с Колькой. «Слушай внимательно», шепнул я ему. «Недолет 50 метров, значит, надо добавить угол или заряд. Но сперва считаем поправку на ветер». «Как?» – прошептал Колька. «Боковой ветер справа, сносит снаряд влево». Говорю тихо, чтобы только Колька слышал. «Значит, поправку берем вправо. Скорость ветра – 5 метров в секунду, дистанция – 4 километра. Формулу помнишь?» Колька кивает и глаза проясняются. «Поправка на ветер, он быстро выводит на доске, плюс 20 метров вправо». «Верно, теперь недолет. Заряд увеличить». Колька замер, а губы побелели. «На полтора деления прицела, точно, киваю ему». «Молодец». Маслов же стоит у окна и держит руки за спиной. На лице ни дрожи, ни улыбки, чистый гранит. Но в глазах мелькнуло, что одобряет. «Хорошо, Овечкин. Семенов, садитесь. Продолжаем». Занятие же это пролетело довольно быстро, так как мы с Овечкиным уже отдулись. И после мы шли по коридору все вместе, добираясь до новой аудитории. Колька молчал, но плечи были расправлены, будто только что сбросил мешок с цементом. Следующим уроком была инженерная подготовка. Вел майор Крутиков, сухой, как прошлогодний черствяк, а голос у него скрипучий. Кто расчет грузоподъемности понтона выполнит? А я смотрю, Овечкину сегодня просто везет. Снова к доске вызвали. Закон Архимеда, шепчу ему. Выталкивающая сила равна весу вытесненной воды. А как применить? Шепотом спрашивает он. Объем понтона умножь на плотность воды. Получишь максимальную грузоподъемность. Не забудь про коэффициент запаса. Колька все верно пишет, считает. И Крутиков наконец кивает. Верно, садитесь. Вечером же мы собрались в курилке. Да, я начал покуривать. После аварии на ЧС у меня нервы немного ни к черту. Дым висит сизым облаком под потолком, лампа гудит, как трансформатор на подстанции. Колька долго молчит, а потом вдруг выдыхает. Сеня, я ведь дурак. С чего это вдруг? Завидовал тебе. Думал, тебе все просто дается, а мне, ни черта. А теперь вижу, ты просто пашешь больше, и помогаешь мне, хотя я не всегда был тебе товарищем. Мы тут все учимся, Колька, я затягиваюсь и выпускаю дым в форточку. Кто-то схватывает с лета, кто-то, с пятого раза. Но если не подставлять плечо друг другу, какие мы тогда советские люди? Ты у нас голова, Сеня. Колька смотрит на меня из-под лобья. Я это давно понял. Только гордость мешала сказать. Слушайте, Пашка тоже отрывается от книжки. А ведь мы тут не только военному делу учимся. Учимся быть людьми, настоящими. Леха же, как всегда, жует бутерброд и фыркает. Лучше бы вы думали, как завтра баллистику сдавать. Они одно и то же размусоливали по 100 раз, подмечает он с нравоучительным видом. Но я уже не слушаю все это. Смотрю в окно, а за стеклом майский вечер догорает над плацем и казармами. Где-то там, за горизонтом, живет страна, которой мы присягнули служить. Страна большая и упрямая, не услышала моего письма предупреждения. Но это не повод опускать руки. Жизнь вообще штука упрямая. Можно рвать жилы, грызть гранит, а все равно получишь не то, чего ждал. Помогаешь товарищу решить задачу, молодец, но остановить беду одним энтузиазмом не выйдет. Только это не повод превращаться в черствого циника. Я докурил, стряхнул пепел и прищурился, где-то в этот миг вдалеке гудел тепловоз. Что ж, завтра, новый день, новые задачи и новые возможности что-то изменить. Пусть даже если шанс, всего 5%, но это ведь тоже шанс. И если не мы, то кто? «Пошли, мужики», — бросил я коротко. «Нам рано вставать», и мы, поправив ремни, поднялись с мест. В коридоре пахло табаком и солдатским мылом. Впереди нас ждала служба, учеба, тревоги, наряды по кухне и стрельбы на полигоне. Здесь учили не только военному делу, здесь учились жить по-настоящему. А это, пожалуй, самая трудная наука из всех. Июнь, Афган. Пыль висела в воздухе, как мука, просеянная сквозь сито июньского зноя. БТР-80 подпрыгивал на афганских ухабах, будто пытался сбросить с себя броню и людей, и каждый удар отдавался в позвоночнике. Кирилл Козлов прикурил сигарету от тлеющего окурка и щурился от едкого дыма. Уже какой год в этой каменной преисподней научил его экономить табак, неизвестно, когда снова попадется пачка. Ефрейторские лычки на его погонах были почти издевкой, здесь за короткие сроки даже бывшему школьнику что-то додают, если он еще дышит, конечно. Опять в эту мясорубку, тихо бросил Дима Макаренко напротив. Его лицо за последние месяцы осунулось, а глаза утонули в тени под скулами. Как будто нам мало досталось в прошлый раз. Старшина Петренко молчал, уткнувшись в карту. Его пальцы со старыми шрамами скользили по линиям высоты дорог с холодной точностью хирурга. В этом молчании слышался весь груз командира, знать, куда ведешь людей, и не иметь права на сомнение. Товарищ старшина, Рахман, водитель узбек, обернулся от руля. Его акцент делал русские слова мягче, но тревожнее. Дорога впереди нехорошая, слишком тихо. Сейчас бы Толик по рации доложил обстановку, пробормотал Дима. В голосе его звенела горечь, свежая, как рана после потери друга. Кирилл затянулся глубже. Толик Усевич, его тело так и осталось в том ущелье, а рядом с ним, Гришка Захаров, пулеметчик, который мог пошутить даже на похоронах. Не время для поминок, глухо оборвал Петренко, но даже в его голосе дрогнула боль. Живые важнее мертвых, а мертвые не отпускают живых, бросил Кириллу, стряхивая пепел на пол брони, особенно когда их тела остаются шакалом. Рахман же резко ударил по тормозам. Впереди дорога сворачивала между двумя скалами, идеальное место для засады. Все это понимали, но сказать вслух значило накликать беду. Дальше пешком, коротко скомандовал Петренко. Рахман, машину в укрытие. Остальные, по склону, цепью. Они высыпали из ПТРа, афганское солнце хлестнуло по глазам горячим металлом. Кирилл машинально проверил магазин автомата, 30 патронов, плюс 2 запасных рожка. Хватит ли? В Афгане этот вопрос всегда был без ответа. Кирилл, позвал Дима, помнишь, как Гришка говорил, душманы никогда не стреляют первыми. Помню. И что, он ошибался. Выстрел расколол тишину, хлопок грома посреди ясного неба. Потом начался хаос, то, что в сводках назовут боевым столкновением, а в памяти выживших останется адом. Засада. Рявкнул Петренко, бросаясь к валуну. Рахман, машину назад. Дима, Кирилл, огонь по скалам. И все вокруг взорвалось криками, очередями и жаром войны, где каждый выстрел был выбором, жить или лечь к тем, кто остался в ущельях навсегда. Автоматные очереди трещали, будто стая бешеных дятлов долбила по броне. Кирилл вжался в камень, чувствуя, как горячий свинец сыплет искры в паре пальцев от виска. Адреналин гудел в ушах, мир рассыпался на острые куски, крики, хлопки, короткие вспышки боли. «Сколько их там?» – заорал Дима, выдергивая рожок и ловко вбивая новый. «Много!» – рявкнул Петренко. «Черт бы их побрал, слишком много, суки!» Кирилл вынырнул из-за скалы, всадил короткую очередь по тени, мелькнувшей между валунами. «Попал?» Кто знает, здесь смерть не спрашивала имен и не делала различий, анонимная, быстрая, как песчаный ветер. «Товарищ старшина», Рахман замахал рукой, «все, не заводится, мать вашу», Петренко сплюнул в пыль, «значит, пешком, по одному, перебежками, живо». Но уходить было некуда, душманы зажали кольцо плотно, как петлю на горле, отступать, значит подставлять спину, оставалось только держаться и надеяться, вдруг кто услышит по рации. Дима подполз ближе, лицо его блестело от пота и пыли. «Кирюха, если меня, не будет если», жестко оборвал Кириллу, хотя внутри все сжималось от страха. «Мы не Толик и не Гришка, мы выживем». «Выживем», Дима усмехнулся сухо, почти беззвучно. «Тогда какого хрена мы тут валяемся?» Вопрос повис между ними тяжелым грузом. «Защищают родину, помогают афганцам строить социализм, или просто выполняют приказ, потому что иначе, трибунал и позор». Взрыв гранаты врезал в землю так, что уши заложило. Осколки засвистели над головами, один чиркнул по каске Кирилла, оставив на металле свежую царапину. Еще секунда и его бы отправили грузом 200 домой, где мать с отцом ждут писем.